травой, травой, да поле украшено. Ой, ой, люли, да поле украшено, все цветочками, да все душистами. Ой, ой, люли, да все душистами, а ранней утрою, да приморажу я. Ой, ой, люли, да приморажу я от сырой земли. Даруш красавица, ой ли, ой люли, даруш красавица, к небу чистому, да подымается, ой ли, ой люли, да подымается, золотой полосы, да расцветается, ой ли, ой люли, да расцветается, золотой полосы, да наливается, ой ли, ой люли. Наливается золотой полосы, да поспевается, ой ли, ой люли, да поспевается.